15 лет назад. Вольво родителей растворился в ночи и шуме, издаваемом лесными жителями, и я немедленно узнала две вещи. Франческа Харрис Уайт была жутко богатой, а еще она смотрела на тебя как кинозвезда. С богатством я могла смириться. В нашем верхнем Вестсайде оно было повсюду. Но взгляд... Я даже на месте замерла в первый раз. Он был странный. Ее зеленые глаза остановились на мне, словно пара прожекторов. Они освещали меня. Они изучали меня. Я бы не сказала, что пялились они с жестокостью. Скорее наоборот, с теплотой и вежливым любопытством. На меня родители-то так не смотрели. Поэтому я особенно не дергалась и позволила ей оценить себя. «Должна признаться, дорогая, что понятия не имею, куда тебя поселить», — сказала Фрэнни. Моргнула и повернулась к Лотти, стоявшей позади. «У нас есть места в коттеджах для младших?» «Все забиты», — отозвалась та. «В каждом по три девочки и преподавателю. Осталось одно место в коттедже для старших. Можно попробовать переселить туда преподавателя, но я не уверена, что это хорошая идея. Кроме того, тогда один коттедж останется без присмотра». «И это мне не нравится», — кивнула Фрэнни. «Что за коттедж?» «Кизил». Фрэнни снова уставилась на меня и вдруг улыбнулась. «Кизил так Кизил. Лотти, дорогая, позови Тео. Пусть он возьмет сумки, мисс Дэвис». Лотти нырнула в огромный дом позади. Несколько мгновений спустя из него вышел молодой парень в мешковатых шортах и обтягивающей футболке. Вид у него был заспанный, да и волосы спутались. Он шел к нам, хлопая шлепанцами по земле. «Тео, познакомься, это Эмма Дэвис, наша поздняя гостья», — сказала Фрэнни. «Она направляется в Кизил». Теперь настала моя очередь пялиться. Я еще не встречала таких мальчиков, как Тео. Он не был симпатичным, как Нолан Каннингем. Он был красавчик. Большие темные глаза, выдающийся нос. Улыбка у него была асимметричная. Один краешек рта поднимался чуть выше. «Привет, поздние гости. Добро пожаловать в лагерь Соловей. Идем заселяться». Фрэнни пожелала мне доброй ночи, и я последовала за Тео вглубь лагеря. Сердце у меня билось так громко, что я думала, что его слышно на всю округу. Это нормально, когда знакомишься с новыми людьми в новом месте. Но была еще одна причина. Сам Тео. Я глаз от него оторвать не могла. Он шел слегка впереди, и я изучала его, подобно тому, как Фрэнни изучала меня. Он был высокий, двигался размашисто и быстро. Изношенная майка почти не скрывала спину и плечи. У него были большие бицепсы, каких я раньше никогда не видела. А еще Тео оказался дружелюбным и постоянно спрашивал, где я там потерялась, какая музыка мне нравится, была ли я в лагере раньше. Я едва отвечала, а сердце стучало все сильнее. Он заметил мою нервозность. Когда мы дошли до коттеджа, Тео обернулся и сказал: «Не волнуйся, тебе здесь понравится». Он постучал в дверь. «Кто там?» — ответили изнутри. «Тео, вы не спите? Выглядите прилично». «Не спим», — отозвался тот же голос. «Насчет приличий — никогда». Тео вручил мне чемодан и ободряюще кивнул. «Заходи. И помни, они лают, но не кусаются». Он развернулся и пошел прочь, шлепая по земле. Я повернула ручку и ступила внутрь. Там было темно. Горел только светильник около окна напротив. В этом золотистом свете я разглядела трех девочек и две двухъярусные кровати. «Я Вивиан», — сказала та, что валялась на самом верху справа. «Вот это Эллисон», — она указала на кровати напротив. «А подо мной Натали». «Привет», — сказала я, застыв на пороге вместе с чемоданом и не решаясь войти. «Твой ящик около двери», — сказала девочка, которую представили как Натали. «Можешь сложить одежду туда». У нее были широкие щеки и квадратный подбородок. «Спасибо». Я открыла ящик и стала перекладывать туда купленные в спешке вещи. Ночную рубашку я захватила с собой, а чемодан запихнула под кровать. Вивиан спрыгнула вниз. Она была одета в короткую футболку и трусики. Я засмущалась еще сильнее, снимая вещи под прикрытием ночной рубашки. «Ты маловата. Ты точно должна быть здесь?» Она повернулась к другим девочкам. «Разве тут нет коттеджа для грудничков?» «Мне 13, я явно не грудничок». Вивиан в равной степени пугала и очаровывала. Тоже относилась и к Эллисон и Натали. Они выглядели как женщины. А я была тощей, плоскогрудой девчонкой с расшибленными коленями. «Ты первый раз ночуешь не дома?» — спросила Эллисон. Она была стройная и хорошенькая. Ее волосы медового оттенка переливались в неверном свете. «Нет», — ответила я. Несколько раз я ночевала у подружек, живущих по соседству, но это, конечно, было совсем другое дело. «Слушай, а ты плакать не будешь?» — вздохнула Вивиан. «Все новички плачут. Это пипец, как предсказуемо». Я застыла. Она ругалась совершенно обыденно. Не как Хизер и Мариса, в попытках выглядеть круто. Вивиан, видимо, привыкла к таким словам. Я поняла, что эти девочки были старше и опытнее. Мне предстояло стать одной из них, чтобы выжить. Иначе никак. Я закрыла свой ящик и повернулась к Вивиан. Плакать тут можно только от того, что меня заселили к таким стервам. Мгновение стояла тишина. Все молчали. Время растянулось. Я не могла понять, сердятся они или веселятся. И что мне делать? Плакать? Честно говоря, мне захотелось плакать с того момента, как машина родителей унеслась прочь, разбрасывая гравий. Потом я увидела, что Натали и Эллисон хихикают в одеяло. Вивиан усмехнулась и мотнула головой. Как если бы я комплимент им сделала. «Неплохо сказано, мелочь». «Так меня называть не надо», — сказала я, призывая на помощь всю свою крутость. Мне снова хотелось реветь, но в этот раз от облегчения. «У меня есть имя. Эмма». Вивиан протянула руку и взъерошила мне волосы. «Ну, Эм, привет. Добро пожаловать в лагерь Соловей. Ты готова рулить им вместе с нами?» «А то», — ответила я, не веря, что крутая взрослая девчонка так говорит со мной. «В школе я общалась с Хизер и Мариссой, а вот старшие нас игнорировали. И тут, пожалуйста, Вивиан смотрит на меня сверху вниз и предлагает присоединиться к своей банде». «Ну и отлично», — сказала она. «Завтра надерем всем задницы».